Глава 16. Столица русского царства произвела на него ошеломляющее впечатление, весьма далекое от восторга. Наоборот, в Москве ощущалось всеобщее запустение. Численность горожан сократилась на треть, не меньше. Если в Голод и Мор при Борисе Годунове в Первопрестольную устремились десятки тысяч несчастных, чтобы найти спасение, то теперь шел обратный процесс. Каждый летний день сотни, а то и тысячи жителей старались покинуть находящийся в блокаде Тушинцев огромный город. Да и репутация у царя Василия Шуйского была самая неважнецкая. Его поддерживали после вторжения войск Лжедмитрия II лишь с десяток другой городов. И те от него к сентябрю отшатнулись, перейдя на сторону государя Дмитровского и Старицкого. Остался боярский царь в Москве один-одинешенек. Вот в чем причина его странной уступчивости и покладистости. Понял, чем грозит затягивание собственного отречения. И сделал вполне рациональный шаг. Отрекся в его пользу, после чего отпала даже формальность созыва Земского собора, ввиду его полной ненужности. Других претендентов на шапку Мономаха не осталось. Из бояр никто не рисковал даже заикнуться о свободном и демократичном волеизъявлении, говоря на современный манер. Какие нахрен выборы при одном единственном кандидате, на безальтернативной основе? Тушинский вор, ныне покойный, как хорошо звучит это слово по отношению к врагам, претерпел тот же ущерб. Признавшие его города быстро отреклись от самозванца, ибо получили выход в легитимности третьей персоне, знаковой, и Шуйский, и Лжедмитрий были для всех одинаково отвратными претендентами на престол. Выбор шел между ними по скверному принципу. Очень плохой и откровенно плохой кандидаты. Попросту говоря, а вместе полнейшая хреновина. Если не матерно подытожить. Теперь только наладить управление и начать реформы. Пробормотал Иван с неприкрытой тоской в голосе. Произнести эти слова легко, вот только выполнить неимоверно трудно. Чего ни коснись, ничего нет. Но начать нужно с регулярной армии, о чем в здешнем мире не подозревают. И как ни странно, на первый взгляд, именно эта реформа поможет вытянуть Россию из средневекового болота, пережитки которого долго аукались в ее истории. Достаточно вспомнить крепостное право, которого в его классическом варианте тут нет. Бояре и особенно дворянство об этом откровенно мечтают, ведь народец разбегается от них кто куда, а смута идет, и с каждым годом становится все хуже и хуже. А без служилых людей никак не обойдешься. Дворяне и дети боярские, с однодворцами, все же грамотные в большинстве своем. Какое-никакое церковное образование получили. Многие бегло читать могут. Проверял, хотя большинство по слогам. Да и считают плохо. И потому что арабские цифры не в ходу, только гости. Богатое купечество их применяют. Да порой зодчие. И все потому, что церковь противится серьезно. Тут с патриархом напрямую договариваться нужно. Это касается и цифр, и букв. Упростив грамоту, вернее, введя гражданский вариант с арабскими цифрами и таблицей умножения, можно колоссальный рывок образованию дать. Вначале служилым и посадским людям, а лет через 20 до крестьян добраться. Проблемы сплошные, тут и подумать о них страшно. Не то что приступать к их решению. Нет, пока надежной воинской силы под рукой не будет, нормально вооруженной и хорошо обученной, реформы не пойдут. И дело тут не только в армии, не в ней самой, а в той инфраструктуре, которую придется для нее создавать. Благо, многое уже имеется, только новое наполнение дать. Ведь требуется единообразная форма и вооружение, причем в больших размерах. А тут производство нужно, мануфактуры строить надо, как у иноземцев, железную руду на Урале добывать. И металлургические заводы на 100 лет раньше Демидовых там поставить. Да и в Карелии при царе Петре железо плавили на заводах на местной руде, хотя на Кольском полуострове в будущие времена добывают железо много. Золото нужно, много золота, тогда все реформы провести можно. А сейчас его на Урале только взять можно, и серебро крайне необходимо. На нем вся денежная система держится. Иван тяжело вздохнул. Он прекрасно понимал, что без железа и массы драгметаллов русское царство не сможет получить сильного толчка в своем развитии. Ведь железо – главный двигатель прогресса. Это орудия труда, которыми нужно обрабатывать землю, инструменты и вооружение, вся бытовая утварь, от печных заслонок и колосников до гвоздей и многое другое, список на многих листах будет. Доступность при гораздо меньшей цене, чем сейчас, вот в чем залог прогресса. И как экспортный товар железные изделия, даже металл в чушках, расходиться будет в лед, с руками иноземные покупатели оторвут. И золотишко необходимо свое, а то приходится покупать его. Правда, сейчас его функции пушнина выполняет, мягкая рухлядь. И главным тут соболь, связки по 40 шкурок вроде универсальной валюты, европейские купцы хорошо его покупают. Пока казенные предприятия нужно ставить, армия дешевле обойдется. Да всеобщую стандартизацию всех мер и весов сделать, чтобы все в казенном приказе покупали. Иван ощерился. Задумка сулила многое. На основе имевшихся современных аптекарских весов и школьной линейки он уже озадачил дмитровских купцов. При их помощи приспособили метрическую систему, к ныне существующей, сделав перерасчеты. Ничего сложного. Сажень определили в 216 сантиметров. В ней три аршина, по 72 сантиметра. Последние на 18 пядей, по 4,5 миллиметра. А там на линии и точки. То же самое со взвешиванием произошло, основу которого составили привычные пуды, гривны, фунты и золотники. Теперь в городе ремесленники ударно создавали по образцам измерительные наборы в соответствующих комплектах, получив эталоны. Процесс был запущен, и со временем вся страна получит единую систему. Стандартизация и унификация – основа правильного развития экономики, особенно торговли. А то обвешивание и обмеривание покупателя у торговцев и купцов тут в привычку вошло. Обкрадывают шельмецы и крестятся при этом, божатся, что дела ведут честно. Повсеместное явление, с которым бороться нужно. Причем все купцы заинтересованы в частности. Недаром при заключении сделок тут принято по рукам бить, в присутствии свидетелей послухов. Так что примут, как миленькие, все меры будут царское клеймо иметь, за подделку которого лишение живота предусмотрено, с лишением всего имущества не только у самого обманщика, но и компенсация за счет родственников, что не донесли на хитрована. Ничего не поделаешь, все через круговую поруку.